о них все. Значит, о монахах. Эти черные князья решили изменить правильное течение. И если раньше купцы, затем полководцы, то у них сначала крест, потом меч. Ну что ж, крест и меч — убедительное оружие. Впрочем, все равно они оба следуют за аршином. Такова истина, сколько бы ни убеждали себя в обратном себелюбцы, преисполненные гордыни. Так от каких земель далека моя родина? Ни от каких. А от Руси совсем близко. Единоверно. И действует верно, послов присылает. На Евангелие клятвы принимают, грузины тоже на Евангелие. Да будет известно всем, кто мечтает проникнуть в чужие просторы. Тот ничего не завоевал, кто душу народа не завоевал. Сарацины, арабы, сельджуки, монголы, турки, персы терзали Грузию, расхищали богатство, дробили землю, уничтожали города, поселения. А народ грузинский как был, так и оставался непокоренным, свободным. Почему? О душе народа забыли варвары. Руссия иначе поступает. Не прельщается землей, своей некуда девать. Богатством тоже не обижена. И на ее полях некому взяться за лопату и кирку. Солнцем, людьми бедна Руссия. А рубежи от басурмана охранять необходимо, потому действует осторожно. На все мольбы полузадушенных мусульманами грузинских царей и владетельных князей взять их царство и уделы под высокую руку цари Руси пока воздерживаются, а душу народа незаметно очаровывают. Магометане вторгаются в Грузию по просторным квадратам. Русийцы находят новые ходы. Зарево пожарищ они предпочитают мерцание лампад. Им самим невыносимы угрозы Корана, и они достигают цели проповедями Евангелия. Патриарх Филарет щедро одарил преподобного Феодосия, набив его хурджини иконами. Устрашить грузинский народ невозможно. Выгоднее вызвать его умиление, такова истина. Тяготение грузин к единоверной Руси вызывает ярость магометанского мира. Но судьбу не повернуть вспять. Очарование сильнее коварства. Замысловатые ходы трех царств, Руси, Ирана и Турции, диктуют необходимость включиться в игру четвертого, франков. Зачем? Пригодится. Не следует забывать, что если сейчас народ Грузии защищает свою бедность, то, возможно, скоро придется ему отстаивать свое богатство. Странно, подобно ветру ворвалась эта мысль. Может, не напрасно. Недаром засуетился Франк де Сези. Чего он больше жаждет? Золота или почета при дворе своего короля? Наверное, и того, и другого. Вот римские католики, откровенные, они в противовес кресту и мечу пытаются изменить установленный порядок. Раньше миссионеры, потом войны. Разве миссионеры уже не проникли в Грузию? Но до завоевания им далеко. Не стоит сейчас засорять голову черными четками. В Картли им пути нет. Католикос не любит делить свою власть. Что ему фимиами чужих кадильниц? Сейчас все мысли необходимо направить в одну цель. Хотел бы я, наконец, установить, кто на сегодня меня больше беспокоит. Турецкая собака с кличкой Хозреф? Или греческая блоха, именуемая Кантакузином? Не ради же удовольствия он беспрестанно прыгает из Стамбула в Московию и обратно. А что, скучного или веселого для тебя в этом, Георгий Саакадзе? Посол другого дела не знает. Сейчас твоя забота. Иран, а не Руссия. Могу поклясться, это так. Но забота об Иране и толкает мысль мою к Руси. По словам старцев из квартала Фонар, Кантакузин хитер и пронырлив не хуже любого паши, поэтому и ценим султаном. Но и посольства не всегда подытоживаются удачей. Возможно, и Кантакузин не совсем договорился с патриархом Филаретом. Не в срок прибыл. Неважно, единоверцам легче друг друга вокруг креста обвести. Допустим, султан против союза Руси с Ираном. Тогда хитрейший посол Фома Кантакузин смиренно склонится перед умнейшим патриархом Руси Филаретом и, не успев принять благословение, начнет умолять не принимать золото от нечестивого шаха Аббаса, ибо оно от дьявола. Умнейший Филарет кротко заверит, что всякое золото от дьявола, ибо оно суть его и распаляет у паствы ненависть и жажду стяжательства. Безумцы забывают о Божьей благодати, щедро падающей сверху в виде манны небесной.